ссоры, драки, убийства и всякого рода преступления по-прежнему всего чаще происходили на пьяных пирах. В 1453 году великий князь Василий Васильевич писал своим посельским и приказникам: «Говорил мне отец мой Иона митрополит, что ваши люди ездят в митрополичьи села по праздникам, по пирам и по братчинам незваные, и на этих пирах происходит душегубство, воровства и других лихих дел много. И я, князь великий, дал митрополиту грамоту, что в его села по праздникам, пирам и братчинам никому незваным не ездить». Чем далее к северо-востоку, тем нравы были грубее. Из послания митрополита Ионы к вятскому духовенству узнаем, что в Вятке некоторые брали по 5, 6, 7 и даже по 10 жен, а священники их благословляли и приношения от них принимали в церковь. Некоторые жили с женами вовсе без венчания, иные, постригшись в монахи, расстригались и женились. Мы видели, что митрополит уговаривал новгородцев воздерживаться от суеверий. В 1357 году они утвердились между собою крестным целованием, чтоб и грания бесовского не любить, и бочек не бить. Но борьбы, кончавшиеся иногда убийством, продолжались повсюду. Так в 1390 году в Коломне на Игрушке был убит Осей, сын кормильца или дядьки великого князя Василия Дмитриевича. Невыгодное мнение о безопасности общественной мы получаем из летописных известий об ушкуйничестве, известий о разбоях, производимых не в столь обширных размерах, мы не находим в летописях, но находим в житиях святых. Относительно состояния общества любопытны приведенные нами выше известия о судьбе митрополичьего десятильника, погибшего в Вышгороде, и о Луке Можайском, который, разбогатев, не сдерживался уже ничем при удовлетворении своих желаний. Грубость нравов и приведенные причины этой грубости должны были задержать также и литературное развитие. Мы не встречаем нигде известий об образованности князей и вельмож. О Дмитрии Донском прямо говорится, что он не был хорошо изучен книгами. О Василии Темном говорится, что он был ни книжен, ни грамотен, учились по-прежнему у лиц духовного звания. Так в житии святого Ионы Новгородского говорится, что он учился у дьякона со множеством других детей. Хотя Исидор и отзывался о русских епископах, что они не книжны, однако мы должны принимать этот отзыв относительно. Грамотность сохранялась в сословии духовном. Книги не могли утратить своего значения как вместилище религиозных сокровищ. Учение книжное не могло не оставаться желанною целью для лучших людей, как сообщавшее им познание вещей божественных, дававшее средства к религиозному совершенствованию. Книга, следовательно, продолжала считаться сокровищем. Во время Тахтамышевой осады в Москву со всех сторон снесено было множество книг. Книги усердно переписывались иноками, переводились с греческого, составлялись сборники. Вместе с книгами духовного содержания переписывались и летописи. Ни одно врожденное человеку любопытство и уважение к делам предков давали значение летописям. Они употреблялись как доказательство в княжеских спорах. Мы видели, что князь Юрий Дмитриевич доказывал права свои на старшинство летописями. обычай записывать современные события также не прекратился. Известия о событиях важных, возбуждавших особенное внимание и сочувствие, записывались с разными прибавками молвы стоустой, украшались по мере сил и знаний. Епископы продолжали говорить поучения народу в церкви. О Кирилле, епископе ростовском, говорится, что народ из окрестных городов стекался слушать его учение от святых книг, и автор этого известия говорит о себе, что он, стоя в церкви в некотором узком и уединенном месте, записывал слова проповедника. О владимирском епископе Серапионе и тверском Симеоне говорится, что они были учительны и сильны в книгах Божественного Писания. Под 1382 годом летописец говорит о кончине нижегородского инока Павла Высокого, который был очень книжен и большой философ. Слово его было солью божественною растворено. До нас дошло несколько слов или поучений от описываемого времени. Дошло слово на собор архистратига Михаила, приписываемое митрополиту Кириллу. Проповедник говорит о сотворении небесных сил, их занятии, о падении сатаны, о сущности души человеческой, о падении первого человека. Излагается краткая история Ветхого и Нового Завета, после чего проповедник обращается опять к ангелам, описывает служение ангелов-хранителей, говорит о том, что ожидает душу человека по разлучении с телом. Описываются так называемые мытарства, в числе которых помещены срамословие и иные бесстыдные слова, пляски на пирах, свадьбах, вечерях, игрищах, на улицах, басни, всякие позорные игры, плескание ручное, скакание ногами, вера во встречу, чох, палас и птичий грай, ворожбу. Затем следует наставление духовенству. «Если вы сохраните все эти завещания, — говорит проповедник, — то Бога возвеселите, ангелов удивите, молитва ваша услышана будет от Бога, земля наша облегчится от иноверного ига бессерменского, милость Божия на все страны русской земли умножится». Пагубы и порчи плодам и скотам перестанут, гнев Божий утолится, народы всей русской земли в тишине и безмолвии поживут и милость Божию получат в нынешнем веке, особенно же в будущем. В конце поучения замечательны для нас следующие слова. Уже, видимо, кончина мира приблизилась. И урок житию нашему приспел. И лета сокращаются. Сбылось уже все сказанное Господом. Восстанет Бо язык на язык. Говорят, что по прошествии 7000 лет пришествие Христово будет. Современником Кирилла был Серапион, епископ Владимирский, отзыв о котором мы привели уже выше. Серапион был поставлен в епископы митрополитом Кириллом из архимандритов Киевского Печорского монастыря, следовательно, происходил из Южной Руси. Серапион в своих словах также призывает к покаянию, указывая на страшные бедствия, тяготеющие над Русью и возвещающие последнее время. Особенно замечательно из слов его то, где он вооружается против упомянутой выше привычки приписывать общественные бедствия ведьмам и губить их за это. «Я было короткое время порадовался, дети, видя вашу любовь и послушание к нашей худости. Я стал было думать, что вы уже утвердились и с радостью принимаете Божественное Писание. Но вы все еще держитесь поганского обычая, волхвованию веруете и сожигаете невинных людей. Если кто из вас и сам не бил их, но был в сонме с другими в одной мысли, и тот такой же убийца, ибо если кто мог помочь, да не помог, все равно, что сам велел убивать. В каких книгах, в каких писаниях вы слышали, что голода бывают на земле от волхвования, и наоборот, волхвованием же хлеб умножается? Если вы этому верите, то зачем же вы пожигаете волхвов? Умоляйте, почитайте их, дары им приносите, чтобы устроивали мир, дождь не спускали, тепло приводили, земле велели быть плодоносною. Теперь вот уже 3 года хлеб не родится не только на Руси, но и в латинских землях. Что ж, все это волхвы наделали? Чародеи и чародейки действуют силою бесовскую над теми, кто их боится, а кто веру твердую держит к Богу, над тем они не имеют власти. Скорблю о вашем безумии. Умоляю вас, отступите от дел поганских. Если хотите очистить город от беззаконных людей, то очищайте, как царь Давид очищал Иерусалим. Он страхом Божиим судил, Духом Святым прозревал, а вы как осуждаете на смерть, будучи сами исполнены страстей? Один губит по вражде, другой хочет прибытка, а иному безумному хочется только побить да пограбить, а за что бьет и грабит, того сам не знает. Правила божественные повелевают осуждать человека на смерть по выслушании многих свидетелей. А вы в свидетели поставили воду. Говорите, если начнет тонуть, невинно. Если же поплывет, то ведьма. Но разве дьявол, видя ваше маловерие, не может поддержать ее, чтоб не тонула, и тем ввести вас в душегубство? Свидетельство человека отвергаете, а идете к бездушному естеству, к воде за свидетельством. Дошли до нас поучения митрополитов Петра, Алексия, Фотия. Литовско-русский митрополит Григорий Цамблак, изученный, по словам летописей, книжной мудрости, оставил много проповедей. Мы должны обратить внимание на поучение новгородского владыки Симеона псковичам, ибо в нем высказываются отношения новгородских владык к их пастве. Благородные и христолюбивые честные мужи псковичи, сами знаете, что кто честь воздает своему святителю, то честь эта самому Христу приходит, и воздающий принимает от него мзду старицею. И вы, дети, честь воздавайте своему святителю и отцам своим духовным со всяким покорением и любовью, не пытая от них ничего и не говоря вопреки ничего. Но смотрите сами на себя, укоряйте и судите сами себя, плачьтесь о грехах своих, не похищайте чужого, не радуйтесь бедам братьей своей, не мудрствуйте о себе и не гордитесь, но со смирением повинуйтесь отцам своим духовным. Церковь Божию не обижайте, в дела церковные не вступайтесь, не вступайтесь в земли и воды, в суды и печать и во все пошлины церковные, потому что всякому надобно гнева Божия бояться, милость его призывать, о грехах своих плакаться и чужого не брать. К описываемому времени можно отнести окончательное составление краткого домостроя, который в некоторых сборниках называется «Поучение владыки Матфея Сарайского к детям моим». Это сочинение замечательно тем, что в нем три раза преподается наставление хорошо обращаться с прислугою. Сначала говорится: «Не морите их голодом и паче того, ибо это домашние нищие. Нищий выпросит себе в другом месте, а прислуга в одни твои руки смотрит». Потом снова наставление: «Челядь свою милуйте и учите, старых на свободу отпускайте, молодых на добро учите». В заключение опять наставление: «Челядь свою кормите, холопа или рабу твою убьют на воровстве, тебе отвечать за их кровь». Тут же советуется не щадить жезла на непослушных рабов, но не давать, однако, более 30 ран. От митрополитов Киприана и Фотия дошли до нас прощальные грамоты. За 4 дня до представления своего митрополит Киприан написал грамоту, по выражению летописца, «не зная ему и странно лепну», в которой всех прощал и благословлял, и сам требовал от всех прощения и благословения с приказанием прочесть эту грамоту во всеуслышание, когда тело его будут класть в гроб, что и было исполнено.